Глава 32. Найти Хенни оказывается не так-то просто. Мы с Акселем стараемся двигаться как можно быстрее, но нам еще предстоит ее догнать. Если не считать ручья, деревья, мимо которых мы проходим, выглядят совсем иначе, в отличие от тех, что мы видели в первый раз, когда шли в другом направлении. Деревья переместились и захватили с собой огромные участки земли. Местность здесь более каменистая, чем раньше, а узкий ручей расширяется, образуя небольшие пруды, где земля просела из-за непрекращающихся дождей. День клонится к вечеру, и мы бредем по грязной траве и илистой земле. Из-за неровной местности у меня снова ноют спина и бедра. Единственным преимуществом того, что я оказалась заперта в клетке Гензеля и Гретель, было то, что я избавилась от напряжения во время ходьбы, особенно из-за того, как она сказалась на моем искривленном позвоночнике. Я так скорблю о потерянном ботинке. Когда наступает ночь, я стискиваю зубы от боли и отказываюсь останавливаться. Если я это сделаю, наши шансы найти Хенни могут совсем уменьшиться. Кроме того, спать в сухом месте все равно негде. Наш фонарь едва освещает дорогу под проливным дождем, а мерцающая свеча внутри него догорает дотла. У меня в рюкзаке осталась только одна, поэтому я, наконец, уступаю уговорам Акселя и задуваю огонек. В темноте мы ступаем в ручей, чтобы не сбиться с пути, и медленно продвигаемся вперед. Борясь с постоянным чувством тревоги, я снова пытаюсь ощутить магию возможности видеть прошлое другого человека. Я представляю себя на месте Хенни, как она путешествует в одиночестве. Пытаюсь почувствовать, где бы она остановилась, чтобы разбить лагерь, или продолжила бы свой путь без сна. Я ничего не вижу. Понятия не имею, как разбудить свой дар. Возможно, мне нужен какой-то инструмент, чтобы направить свои способности в нужное русло. Как бабушке нужны гадальные карты, чтобы предсказывать будущее. Хотя мне не требовалось ничего, кроме собственного опьяненного разума, когда я увидела прошлое Акселя. Трижды за ночь я чувствую, как что-то сжимается у меня в груди. Волчица Грим где-то рядом. Она следует за нами на близком расстоянии. Я не могу сказать, почему уверена, что это правда, за исключением того, что когда я смотрю через плечо в темноту, тянущее чувство внутри меня усиливается. Это притяжение не может быть магическим. Оно кажется более знакомым. Я словно ощущаю саму себя. Утром волчица продолжает идти по нашему следу, хотя и скрывается из виду. Мы бредем сквозь дождь и ручей, пока он не становится слишком узким для наших ног. Четверть мили спустя ручей размывается, превращаясь в затопленный луг среди известняка. Я резко втягиваю воздух. Бросаю испуганный взгляд на Акселя. Он исчез. Аксель пробирается по грязной земле в поисках места, где ручей должен снова образоваться. Но его нигде нет. Я не понимаю. Я оборачиваюсь назад, откуда мы пришли. Вода не должна двигаться, только лес. Ты так сказал. Я смотрю на него. На мою последнюю опору для сохранения рассудка в этом лесу. Ты говорил, что мы можем ориентироваться на нее. Так и должно быть. Он оборачивается по сторонам и потирает шею. В этом нет никакого смысла. Я чувствую, как во мне нарастает паника. Дыхание учащается. Лес, кажется, смыкается надо мной, крепко сжимая меня со всех сторон, без надежды на спасение. Потому что я не могу сбежать. Я не могу сделать то, ради чего пришла сюда, если не спасу сначала свою лучшую подругу. Часы моей жизни снова тикают быстрее, отсчитывая дни, минуты, часы, секунды до моей смерти. Возможно, клыкастое существо окажется моим собственным сердцем, которое не выдержит. Как мы найдем Хенни, если потеряли дорогу к ней? Аксель открывает и закрывает рот, пытаясь подобрать слова, но лишь тяжело выдыхает. Даже он не может никак меня приободрить. Я спотыкаюсь, чувствуя, как кружится голова. Он всегда находит луч надежды. Я сжимаю горящую грудь, пытаясь заставить свои легкие открыться. Я оглядываюсь назад и оцениваю расстояние, на котором, должно быть, наблюдает волчица Грим. Почему она всегда следует за нами, когда должна была вести нас? «Мне нужна твоя помощь!» Кричу я, набирая в легкие воздуха, который не могу потратить впустую. Перед глазами все заволакивает чернотой. У меня подкашиваются ноги. Аксель ловит меня на грани потери сознания. «Клара, успокойся. Дыши. Мы еще не потерялись». Я качаю головой, прижимаюсь к нему щекой. Вдохи переходят во всхлипывание. «Мы потерялись. Мы должны были пойти с Хенни. Она была права. Я обманывала себя. Я испытала свою удачу, она закончилась. Я умру, не сумев никого спасти». «Тише, это не так». Он на мгновение гладит меня по руке, а затем замирает. «На самом деле теперь нам сопутствует удача. Посмотри сама». Он мягко поворачивает меня и указывает на несколько футов вперед. У подножия известнякового валуна растут гроздья грибов в красную крапинку. «Я не говорю, что нам стоит их съесть», — усмехается он. «Но они хороший знак». Я внимательно рассматриваю грибы после обильных дождей. «Рядом растет клевер», — бормочу я. Я делаю неуверенный шаг по раскисшей земле. Затем еще один. Надежда во мне словно хрупкая искра, которая может превратиться в пепел, если я не буду осторожна. Еще один шаг. Я позволяю себе улыбнуться и оборачиваюсь к Акселю. Думаю, это четырехлистный. Земля уходит из-под ног. Я вскрикиваю и падаю. «Клара!» Аксель хватает меня за руку, но яма расширяется. Он проваливается вместе со мной. Мы падаем на скользкий от грязи склон, но падение не останавливается. Мы продолжаем скатываться вниз. Вокруг нас дождем сыплются комки мокрой земли. Склон постепенно твердеет, и почва уступает место размытому известняку. Наконец известняк выравнивается, и мы скатываемся в неглубокие грунтовые воды. Я сажусь и вытираю с лица толстый слой грязи. Моя одежда вся в грязи, а ткань на ногах частично развязалась. Я устало оглядываюсь вокруг. Мы провалились в пещеру под ямой. Замечательно. Аксель поднимается из воды и со стоном отряхивает грязь с рукавов. Он оглядывает меня, пока ползет ко мне. «Ты не поранилась? Ничего не сломала?» «Задета только моя гордость». Я протягиваю руку, чтобы вытащить свой промокший рюкзак из кучи грязи. Но по спине пробегает резкий спазм. Я шиплю, морщась. Аксель придвигается ближе ко мне. «Как твоя спина?» «Теперь она точно искривлена». Сарказм сквозит в моем голосе. Он усмехается и берет мой рюкзак, затем осматривает дыру, в которую мы провалились. Она находится по меньшей мере в 50 футах над нами. «Что ж, Это было то еще приключение. Я пытаюсь рассмеяться, но вместо этого начинаю плакать. Мои нервы все еще напряжены до предела. Я уже преодолела переломный момент, когда мы чуть не разбились насмерть. К черту грибы, к черту клевер, к черту все. Нет никаких знаков удачи. Эй! Аксель подходит ко мне. Мы живы. После такого падения я бы сказал, что это очень даже удача. Он пытается обнять меня за плечи, но я отталкиваю его. Это неудача, что Хенни ушла. Злюсь я. Это неудача, что мы теряем нужную дорогу. Это неудача, что я потеряла ботинок, и что все, кого мы здесь встретили, стали чудовищами. Клара. Аксель снова тянется ко мне, но я отстраняюсь. Вокруг меня расплескивается вода. Это неудача, что я никогда не смогу полюбить тебя. Мой голос срывается. Не так, как мне хочется. Он хмурится. Перестань в это верить. Мы не обречены. Меня не волнует, какая у тебя судьба. Я умру. Выдыхаю я, уже по-настоящему всхлипывая. Я с детства знала об этом. Что ты имеешь в виду? Жилы на его шее напрягаются. Ты больна? Я качаю головой, торопливо вытирая глаза, отчего мое лицо становится еще грязнее. Мне суждено умереть здесь. Так сказали мне карты бабушки. Опять какие-то карты. Взгляд Акселя наполняется сочувствием и в то же время легким раздражением. Ты не понимаешь. Во время гадания она снова и снова вытаскивала две карты, хотя каждый раз они разбивали ей сердце. Полночный лес и клыкастое существо. Они значат, что я умру в этом лесу, Аксель. Я не могу избежать судьбы. А что насчет красной карты? Ты сказала, что ты вершитель судеб. Это не отменяет остальной части моего будущего. Я все еще умру. Точно так же, как умер мой отец, после того, как бабушка предсказала его судьбу в своих картах. Я сглатываю большой комок в горле. Я могу изменить только судьбу мамы. Я должна спасти ее. И я сделаю это. Он внимательно смотрит на меня. То есть ты хочешь сказать, что решила отправиться в это путешествие, зная, что это приведет тебя к верной смерти? Я киваю. И все это время, пока ты надеялась выиграть в лотерею, ты также мчалась навстречу своей смерти, чтобы спасти свою мать? Я снова киваю. И вот почему ты держала свое сердце на расстоянии от меня. Потому что ты действительно веришь, что умрешь в этом лесу. Я заставляю себя кивнуть еще раз, прикусывая губу, так как мой подбородок дрожит. Он болезненно вздыхает и долго смотрит мне в глаза. Пойдем со мной. Я не понимаю. Куда? Мы не можем выбраться тем же путем, каким попали сюда. Известняк слишком скользкий и крутой. Там озеро. Он бросает взгляд на место позади меня. Я оглядываюсь через плечо и замечаю бирюзовый водоем в нескольких ярдах от себя. От поверхности поднимается пар. Это горячий источник. И что с ним? Аксель мягко улыбается и поднимается из грунтовых вод, протягивая мне раскрытую ладонь. Пойдем со мной. Я не могу отказать ему. Не сейчас, когда я раскрыла все секреты, которые хранила, сколько себя помню. У меня больше не осталось сил сопротивляться тому, что он заставляет меня чувствовать, тому утешению, которое он предлагает. Мне нужна каждая капля этого. Так долго, как позволит мне жизнь. Я протягиваю ему руку. В этот момент я бы протянула ему что угодно. Он ведет меня к бассейну. По моей коже пробегают мурашки от горячего пара. Он проникает в мои кости и мышцы и облегчает боль. Аксель опускается на колени и снимает с меня льняные повязки, позволяя ему плыть прочь. Мы заходим все глубже. Грязь начинает смываться с нашей одежды. Когда я стою по пояс в воде, Аксель подходит, чтобы развязать завязки моей накидки. Я напрягаюсь, но его взгляд подбадривает меня. «С тобой все будет в порядке. Держись за конец моего шарфа». Я следую его указаниям и позволяю ему снять с меня накидку. Он мочит ее вместе с моими бинтами и снимает свой жилет. Он погружает меня глубже в воду, пока она не доходит мне до груди. Он опускает руки в бассейн и подносит воду к моему лицу, шее, ключицам, смывая с меня грязь. Его руки нежные и успокаивающие, теплые от весеннего тепла. Он несколько раз ныряет под воду, ополаскиваясь. Когда он выныривает, то поднимает меня, как в колыбели. Он опускает мою голову еще ниже, так что все мои волосы оказываются в воде, и расчесывает пальцами каждый локон. Я не могу отвести взгляд от его глаз. Бирюзовый цвет воды в бассейне отражается в его радужках, придавая им самый красивый оттенок голубого. Каждая грань блестит и танцует вместе с рябью, которую его движения вызывают на воде. После волос он моет мне уши и чувствительную кожу за ними. Впадинку на горле, ложбинку между носом и губами. Его прикосновения терпеливы, полны обожания. Они исцеляют. Закончив, он вытаскивает меня из воды и ставит на ноги. Но мне все равно кажется, что я плыву под пристальным взглядом Акселя. Когда он обхватывает руками мое лицо, по моей спине струится тепло волос. «Я не позволю тебе умереть, слышишь?» «Но любовь сильнее смерти, сильнее судьбы». Его глаза сияют. «А я люблю тебя, Клара Турн. Я всегда буду любить тебя». Из моих глаз снова текут слезы. Он смахивает их, целуя те места, где они касаются моих щек. Сильными и уверенными руками он притягивает меня ближе, пока наши бедра не соприкасаются вплотную. Он приподнимает мой подбородок и обхватывает ладонью мой затылок. Его взгляд скользит по моим глазам, словно спрашивая разрешения. И в ответ я приподнимаюсь на цыпочки, чтобы дотянуться до него. Он встречает меня на полпути, и его мягкие губы прижимаются к моим. Его поцелуй, тепло, краски и свет — все смелое и прекрасное. Это дождь в деревне, костер зимней ночью и ветер в кронах высоких деревьев. Он головокружительный, но приземленный, нежный, но раскованный. Он идеальный. Я держу его за шарф одной рукой, а второй скольжу вверх по его груди и сжимаю мокрую рубашку, чтобы притянуть еще ближе. Он открывает рот и целует меня так, как я представить себе не могла. Я наслаждаюсь каждым прикосновением и ощущением. Он был дорог мне с тех пор, как я его знаю. Друг, который мог рассмешить меня в самые мрачные дни. За его очаровательной улыбкой скрывалась непоколебимая сила. Я влюбилась в него в ту ночь, когда он помог мне принять роды у овцы, и я должна была понять, что он любит меня в ответ задолго до того, как мы вошли в этот лес. Я должна была понять это утром, за день до того, как он должен был жениться на Золе. Я приехала на ферму дансеров подоить коров, чтобы семья могла заняться приготовлениями к свадьбе. Аксель зашел в стойло и сел на табурет рядом со мной. Он рассказывал мне веселые истории, А потом, после недолгого молчания, я заметила, что он смотрит на меня совсем невесело. Его рука коснулась моих волос и вытащила застрявшую там соломинку. «Ты была хорошей подругой, Клара», — нежно произнес он. «Ты была мне больше, чем подругой». Я не позволила себе услышать, что он пытался мне сказать. Но теперь слышу. Я чувствую это потому, как он прикасается ко мне, словно я для него священна. Я чувствую это по силе его рук, обнимающих мое тело, и нежности его губ, скользящих по моим губам. Я не знаю, прав ли Аксель насчет любви и действительно ли она достаточно сильная, чтобы разорвать цепи моей судьбы. Но я точно знаю, что могу рассчитывать на него до самого конца. Он не откажется от меня. От нас. До моего последнего вздоха. В нем достаточно надежды, чтобы я продолжала бороться и верить, что у нас может быть будущее за пределами этого леса. Кажется, что наш поцелуй длится несколько часов. Где-то по пути мы снимаем одежду. Мое платье, его рубашку и брюки, и я остаюсь в одной сорочке, а он в своих льняных брюках. В конце концов мы выскальзываем из воды, расстилаем одежду сушиться и ложимся на известняк, прогреваемый паром. Мы засыпаем в объятиях друг друга, завернувшись в его шарф. Мы собираемся только немного вздремнуть, но когда я снова просыпаюсь, уже ночь. Надо мной открывается вид на сверкающие звезды. Я сонно смотрю на каждую сверкающую искорку света. Всегда ли звезды были такими красивыми? Они словно драгоценные камни, разбросанные по бархатному морю. Сокровища, которые продолжают приумножаться, чем дольше я смотрю. Белая полоса прочерчивает небо. Падающая звезда. Я вздыхаю. Даже более красивая. Подождите, падающая звезда? Мое сердце замирает. Я сажусь и вглядываюсь в дальний угол темной пещеры, запоминая направление, которое указывала звезда, когда падала. Я вспоминаю это место до конца ночи, почти не засыпая. Когда наступает утро, я подталкиваю Акселя, чтобы он проснулся. Кажется, я нашла. Он морщит лоб над затуманенными глазами. Что нашла? «Где вода упадет, слова вы найдете. Произношу я часть загадки, которая давала ключ к разгадке того, как найти книгу судеб. Я целую его в губы и, сияя, отстраняюсь. «Сортес фортуна». Аксель приподнимается на локтях, оглядывается по сторонам. «Где вода упадет? «Тут скорее мы упали». Но в воду. А еще вчера ночью упала звезда. Она указала туда. Я киваю на вход в туннель на другой стороне пещеры. Пойдешь со мной? Он криво улыбается, изображая безразличие. Что за спешка? Он заключает меня в свои объятия. Книга ведь никуда не денется. Я смеюсь, когда он ложится на меня сверху, целуя мой подбородок, шею и плечо в том месте, где моя сорочка расстегнулась. «Пойдем», — настаиваю я. «Я знаю, что ты тоже хочешь посмотреть». Он уклончиво хмыкает. «На данный момент я предпочитаю кое-что другое». Я позволяю ему поцеловать себя еще раз. Долго и горячо впиваясь в мои губы, что грозит подорвать все мои силы. А затем я отталкиваю его, встаю на ноги и кидаю в него его одежду. «Поторопись!» Он обиженно выпячивает нижнюю губу. «Ты жестокая, очень жестокая девушка, Клара Турн!» Мы быстро одеваемся и идем по тоннелю. Он расширяется и переходит в другую пещеру с естественными отверстиями в скалистом потолке, откуда открывается вид на небо. На дальней стороне находится подземный водопад, который опускается мягкими каскадами, устремляясь вниз по ярусам известняковых уступов. Мои брови приподнимаются при виде этого, и я ухмыляюсь Акселю. «Тебе не кажется, что это вполне подходит для падающей воды?» Он окидывает взглядом водопад и кивает. «Вполне». Мы пересекаем неглубокие грунтовые воды, чтобы добраться до водопада. По краям кучками растут грибы в красную крапинку. Я взбираюсь на первый известняковый ярус, затем на второй, в поисках места, где должно быть спрятана книга судеб. За третьим ярусом находится глубокая расщелина. Я просовываю туда руку, где камень сухой, и мои пальцы касаются краев каменной шкатулки. Я ухмыляюсь. «Она там?» — спрашивает Аксель, стоя внизу. Адреналин проходит по моим рукам и ногам. «Да, мне просто нужно вытащить ее. Я стискиваю зубы и дюйм за дюймом подтягиваю коробку к себе, что является кропотливой задачей, поскольку она тяжелая, но как раз подходящего размера, чтобы вместить в себя сорт из фортуны. Наконец, коробка выдвигается к краю щели. Я бы сняла крышку, но там недостаточно места. Я вытаскиваю коробку еще немного, чтобы она наполовину оказалась на краю яруса. Может быть, если я смогу... Книга соскальзывает. Я резко втягиваю воздух, с ужасом наблюдая, как она падает в грунтовые воды у основания водопада. Она погружается на 2 фута, что было бы не так уж трагично, если бы крышка осталась целой. Но этого не произошло. Она выпала во время падения. Я выругалась и быстро спустилась вниз. «Аксель, хватай ее. Книга не должна намокнуть. Возможно, ее сотворили таинственные руки леса, но это не значит, что она неразрушима. Страницы все еще бумажные. Меньше всего я хочу, чтобы они превратились в кашу». Он бросается к шкатулке. Его челюсти напрягаются, когда он вытаскивает ее из воды, на сухую, усыпанную гравием землю. Я присоединяюсь к нему как раз в тот момент, когда он лезет внутрь, чтобы вытащить книгу из шкатулки, заполненной водой и илом. Он хмурится. Ее там нет. Что ты имеешь в виду? Я ощупываю шкатулку, но мои пальцы натыкаются только на характерный холод маленьких металлических предметов. Я достаю несколько из них и тупо смотрю на то, что у меня в руке. Ожерелья, кулоны, старинные серебряные монеты, перстень с выгравированным на нем мечом и дубовым листом. Сокровища. Хотя с таким же успехом они могут быть и древесной трухой, поскольку так мало для меня значат. Он проводит пальцами по волосам. «Может, книга выпала из шкатулки, когда упала?» Он возвращается к месту падения, разгребает ногами мутную воду. Я остаюсь неподвижно сидеть на гравии. Мое тело онемело, голова мотается из стороны в сторону, словно в сломанном часовом механизме. «Так не должно быть. Ни с грибами в красную крапинку». Ни с четырёхлистным клевером, ни с падающей звездой. Ни с каждой клеточкой моего существа, пульсирующей от уверенности, что я наконец-то нашла книгу, что мои долгие поиски действительно закончились. Аксель ходит из стороны в сторону, потирая затылок. А что, если она застряла на выступе? Он устремляется к известняковым ярусам и взбирается на них. Я не стала его разубеждать, хотя книга не могла остаться там. Я складываю сокровища, которые держала в руках, обратно в шкатулку. Ничего не значащие реликвии, вероятно, принадлежавшие некогда важной персоне. Возможно, он был капитаном или генералом в Великой битве, которая, как говорили, произошла в этом лесу. В какой-то момент он, должно быть, понял, что обречен, поэтому сохранил здесь свои самые ценные вещи. Но это не важно. Он давно мертв. Его поглотили деревья, а его богатства ничего не сделали для сохранения памяти о нем, кроме как заставили меня желать всяческих гадостей месту его упокоения. Я вздыхаю, и у меня сжимается грудь. Я знаю, что тот, кто когда-то владел этим сокровищем, не виноват в том, что сегодня я не получила сорт из фортуны. Но мне хотелось обвинить кого-то. Аксель спрыгивает вниз после того, как обыскал расщелину. Разумеется, у него ничего нет в руках. Он делает глубокий вдох и подходит ко мне, стараясь придать голосу уверенности, когда говорит. «Всё будет хорошо. Это не конец. Ничего не изменилось. Мы просто ошиблись». «Я просто ошиблась, ты хотел сказать». Я вытираю нос. Я снова плачу. Как смешно. В последнее время я только и делаю, что лью слезы. «Посмотри, куда привела нас моя одержимость знаками». Он присаживается на корточке рядом со мной. «Я не думаю, что ты проделала дыру, ведущую в пещеру с подземным водопадом. Кто бы мог упрекнуть тебя за то, что ты заглянула сюда после этого?» Я пожимаю плечами. «Наверное, ты прав». Он сажает меня к себе на колени и целует в левый висок. «Мы не остановимся. Ничего не изменилось», — повторяет он. «Мы не остановимся». Я поворачиваюсь к нему и, прижавшись лбом к его лбу, киваю. «Мы не остановимся», — шепчу я. Он откидывает мои волосы назад, и я кладу голову ему на плечо. Мой взгляд устремляется к стене пещеры слева от водопада. Я смутно различаю лианы, растущие там толстыми переплетающимися веревками. На небольшом участке цветут кремово-белые и желтые цветы. Жимолость. Растение, которое, как говорят, отгоняет зло, предвещает процветание и приносит удачу. Я напрягаюсь, пульс учащается, и отстраняюсь от плеча Акселя. «Что такое?» — спрашивает он. «Я не уверена. Мне просто нужно проверить». Я встаю и подхожу к лианам. Касаюсь цветов. Отодвигаю их в сторону. Делаю неуверенный вдох. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». За цветами находится выступ из известняка, врезанный в стену пещеры. На ней лежит прямоугольный предмет, обернутый слоями больших восковых листьев. Я прикусываю губу. Вытаскиваю ее. Аксель ждет прямо за моей спиной. «Это...» Все еще не в силах вымолвить ни слова, я поворачиваюсь и передаю книгу ему, слишком напуганная, чтобы держать ее дольше. Что если я уроню ее, как уронила каменную шкатулку, и разобью вдребезги сон, который, должно быть, мне снится? Может быть, я все-таки была права насчет знаков? Аксель относит завернутый предмет к сухому валуну в пещере, который он использует в качестве стола. Я смотрю через его плечо, как он снимает слой листьев, защищающий то, что спрятано внутри. Солнечный свет падает на нас из двух больших миндалевидных отверстий в потолке пещеры. Они похожи на всевидящие глаза с черными слезами, образовавшимися из полос воды. Это делает момент еще более священным, как будто мы стоим перед святилищем божества. Аксель снимает последний слой, и мое сердце замирает. Ноги подкашиваются. У меня перехватывает горло от ошеломляющего облегчения и благодарности. «Мы нашли ее», — выдавливаю я. Он смеется и проводит рукой под глазом. ты нашла, Клара. Я ухмыляюсь, но затем возвращаю взгляд к книге, изучая ее внимательнее. Этот долгожданный триумф кажется слишком нереальным, чтобы быть правдой. Это же Сортес Фортуна? Хотя невероятное мастерство исполнения книги судеб внушает благоговейный трепет, судя по всему, она настолько тонкая, что от чиха могут порваться тонкие корешки, пронизывающие переплет. Но при этом достаточно прочная, чтобы выдерживать влажность в этой пещере в течение 3 лет. Однако я все же ожидала, что она будет более, скажем так, необычной. Возможно, излучающее золотое сияние или гудение, наполненное таинственной энергией. Что нелепо, потому что я видела эту книгу раньше, когда лощина Грим еще не была проклята. В какой-то момент между тем и сегодняшним днем мое воображение разыгралось. Аксель рассматривает книгу под разными углами. Если я правильно помню, Сортес Фортуна выглядит именно так. Он выпрямляется и бросает на меня косой взгляд. Но я знаю лучший способ убедиться в этом. Какой? Загадай желание.